Глава третья. Близился полдень, когда самолет Яцека, возвращавшегося от лорда Тедуина, опустился на платформу на крыше его варшавского дома. Яцек стремительно спрыгнул с сиденья, позвонил механику, чтобы тот занялся самолетом, и сбежал по лестнице вниз. Он испытывал непонятную тревогу, хотя не мог объяснить себе ее причину, но чувствовал, нужно немедленно быть в лаборатории. У него было предчувствие, что пока он отсутствовал, там что-то произошло. Предчувствие это появилось у него во время полета, и он с высоты напряженно всматривался в горизонт, выглядывая, не покажутся ли очертания родного города. Он мчался с головокружительной скоростью, самой стремительной, на какую только был способен его летательный аппарат. Рокот пропеллера, взрезающего яростно вращающимися лопастями воздух, сливался со свистом ветра. Яцеку пришлось надеть на лицо маску, чтобы при такой бешеной скорости иметь возможность дышать. В висках у него пульсировала кровь, сердце колотилось в сумасшедшем ритме. Некоторое облегчение он почувствовал, когда увидел, что дом, целый и невредимый, стоит на прежнем месте. В передней, устланной асбестовыми коврами великолепных цветов, у самых дверей лаборатории Яцека встретил слуга, который поспешил сюда из дальних комнат, как только услышал рокот садящегося самолета. «Что нового?» «Ничего, ваше превосходительство. Ждем вас». Яцек пошарил в кармане, где лежал ключ от лаборатории. «Никто меня не спрашивал?» «Нет, ваше превосходительство». «А как посланцы с Луны?» Слуга усмехнулся. «Все хорошо. Вот только лохматый...» Не договорив, он замолчал. «Что такое?» «Ваше превосходительство распорядились удовлетворять все их требования. И этот лохматый все время приказывает. Просто никакой управы на него нет. Говорит он при этом на языке, который мало смахивает на польский, и гневается, когда мы его не понимаем». Яцек кивком отпустил лакея и, решив отложить свидание с карликами на позже, вставил ключ в секретный замок. Он нажал на несколько кнопок, сделал несколько оборотов ключом, и внезапно двери бесшумно разъехались в стороны, открыв темный провал. Металлические шторы на окнах были опущены. Яцек на ощупь нашел на косяке кнопку, вставил в отверстие под ней небольшой ключик, повернул. Поток света, слепя глаза, ворвался в мгновенно открывшиеся окна. Яцек стремительно прошел через овальный кабинет, в котором обыкновенно работал за столом, и, отворив еще одни металлические двери, скрытые в стене по узкому коридору, направился в свою приватную лабораторию, соединенную с остальным домом одним только этим проходом. Он распахнул дверь и невольно вскрикнул. У прибора, скрывающего в себе страшную тайну его изобретения, неподвижно сидел какой-то человек. Во мгновение ока Яцек был около него. Человек неспешно встал и обернулся. «Неанатилока!» Яцек бросил мимолетный взгляд на буддиста и даже не поинтересовался, как он оказался здесь, за запертыми стальными дверями и окнами. Первым делом Яцек склонился над прибором. Один из проводов, подводящих к нему электрический ток, был перерезан. Яцек взглянул на шкалу, регистрирующую напряжение тока, и помертвел. Провод был перерезан именно в тот миг, когда непонятно почему усилившееся напряжение достигло величины, при которой прибор мог самопроизвольно сработать. Еще доля секунды, и не только его дом, но и весь город превратился бы в груду дымящихся развалин. «Опасности больше нет?» — с улыбкой сообщил индус. Я прервал ток. «Так это ты сделал?» Неанатилока не ответил. Он взял Яцека за руку и повел обратно в кабинет. Ученый, утратив способность что-либо понимать, слушался его как ребенок. В голове у него было полное затмение, он даже боялся спросить познавшего Тремира, что тут произошло настолько неправдоподобным и опрокидывающим все его представление о мире, казалось ему случившееся. Лишь через некоторое время, уже сидя в удобном кресле у себя за столом, он немножко пришел в себя и уставился на Неанатилоку округлившимися глазами, точь-в-точь, как человек, пробудившийся ото сна. И ему страшно захотелось протянуть руку и дотронуться до бурнуса отшельника, чтобы убедиться, что тот и вправду стоит перед ним, а не привиделся. Но непонятный стыд удержал его. То ли не Анатилока уловил его порыв, то ли почувствовал мысль. «Ты полагаешь, что чувство осязания достовернее зрения?» — промолвил он. «Ведь ты же видишь меня?» «Откуда ты взялся?» «Не знаю», — совершенно искренне ответил индус. «Как так не знаешь?» — изумился Яцек. «Нет, это совершенно не умещается в голове. 2 дня назад, когда я запирал лабораторию, в ней никого не было. И я это совершенно точно помню. Еще вчера я был на острове Цейлон вместе со своими братьями». «Не, Анатилока, сжалься надо мной, скажи правду». «Я и говорю правду. Сегодня час, а может 2 назад, я молился и вдруг почувствовал, что у тебя в лаборатории происходит что-то ужасное. Несмотря на огромное напряжение воли, я так и не сумел понять, в чем там дело, и не смог на расстоянии предотвратить катастрофу, но в то же время чувствовал, что нельзя терять ни минуты». Весь лоб у Яцека покрылся капельками пота. «Продолжай, продолжай». «Мне почти нечего рассказывать. Я затворил все органы чувств, чтоб не мешала кажущность внешнего мира, и пожелал оказаться здесь. Когда же открыл глаза, увидел провод твоего прибора и перерезал его». «Если бы ты колебался хотя бы долю секунды, то от взрыва превратился бы вместе с домом попросту в ничто». Неанатилока улыбнулся. «Не веришь?» — бросил Яцек. «Но разве взрыв твоей машины способен обратить в ничто то единственное, что действительно существует — дух?» Яцек промолчал. Он несколько раз потер ладонью лоб, встал и принялся расхаживать по комнате. И, наверное, только через минуту отозвался: «Сегодня я не способен беседовать с тобой. Слишком большой хаос у меня в голове, и к тому же я просто устал от мыслей. Вчера вечером у меня был странный разговор, и он все не выходит у меня из головы». Он замолчал, остановился и вдруг резко повернулся к Неанатилоке. «Послушай, ответь мне, что такое дух? Я постоянно слышу это слово. Я многое знаю и только о нем одном не имею ни малейшего представления, хотя он мне ближе всего, ведь в сущности он является мною. И никто этого не знает и никогда не знал. Неужели же действительно нужно лишь верить в то, что является самым главным, глубинной сутью человека?» «Верить недостаточно», — шепнул Неанатилока, глядя куда-то вдаль. «Нужно непременно знать». «И ты знаешь?» «Знаю». «Откуда? Как?» «Потому что хочу». Яцек разочарованно пожал плечами. «Мы опять попадаем в порочный круг. У нас с тобой настолько разный образ мышления, что, видно, мы никогда не поймем друг друга. Разве знание может зависеть от воли?» «Оно всегда зависит от воли». Опять наступило молчание. Яцек уселся за стол и подпер голову руками. «Странные вещи ты мне толкуешь. Мне трудно понять результаты твоих совершенно непостижимых для меня рассуждений. И однако меня тянет, влечет к себе твое спокойное и уверенное знание, опирающееся на волевой акт. Ответь мне, чем для тебя является дух?» «Дух? Дух является тем, что он есть. Все через него начало быть, а без него ничто не начало быть, что начало быть». Перед глазами Яцека возникла крупная седая голова лорда Тедуина, склоненная над книгой «Евангелие от Иоанна». «И ты о том же», — прошептал он. Неанатилок, казалось, не слышал его. «Мир возник из духа. Дух является светом жизни и его единственной истиной, а все, что вокруг него, — лишь видимость, возникшая из него и притом бренная. Дух стал плотью». «А если он умрет вместе с плотью?» Сам того не ожидая, спросил Яцек. Восточный мудрец улыбнулся. «Неужто ты способен хотя бы на миг допустить столь невероятную вещь?» «Не знаю. Ничего не знаю. И откровенно признаюсь тебе в своем незнании. А если люди, утверждающие, что так называемая плоть, неважно в какой форме она существует, является не началом, но последней фазой духа, который сгущается в нее, чтобы, наконец, утратить в ней свою живучесть и погибнуть вместе с нею, правы. Дух не гибнет. Не может погибнуть то, что действительно существует. Тогда какова его судьба после смерти тела? Ну, после утраты органов чувств, которыми он видит, осязает, слышит, после утраты мозга, которым он мыслит. Неанотилока внимательно посмотрел на Яцека. Он становится свободным. И что же с ним происходит дальше? Он существует, черпает единственную истину из самого себя, вместо того, чтобы столь часто поддаваться по вине органов чувств истинам, других духов или снам. Не понимаю. И не надо понимать. Надо знать. Что ты делаешь, когда замыкаешь все органы чувств? Сплю. Вот и дух, оставшись в одиночестве, спит. Только этот сон является для него безусловной и единственной реальностью, ибо ей ничто не противостоит извне. На каком основании ты полагаешь, что у жизни, в которой мы с тобой ныне пребываем, иная основа? Что она не воображение духа? Ведь дух превыше всего. Быть может, в какой-то иной жизни, когда мы избавлялись от другой, но тоже по воле духа созданной телесной оболочки, наша последняя мысль стала началом этой вот жизни, в которой мы пребываем ныне. Ну, допустим. Но почему тогда мы все мыслим по одним и тем же правилам и посредством духа сотворяем для себя одинаковую действительность? Поскольку я вижу то же самое, что ты? Потому что в сущности дух един и стремится через разнообразие превращения к окончательному единству, которое, видимо, было в самом начале. Хотя, не знаю, можно ли воспринимать это начало во временных категориях. Ну а будущая жизнь? Я знаю, что она будет продолжаться, пока мы не освободимся от последних призраков, от заблуждений воли, от любых различий. Вот только не знаю, какая. Быть может, последней мыслью перед отрешением ото всех чувств каждый сотворяет для себя эту новую жизнь и получит в ней то, во что верил, чего жаждал, на что надеялся или, напротив, чего боялся. Подумай только, как это прекрасно и в то же время страшно сотворить себе из последней мысли новую жизнь, развить ее, наполнить, сделать реальностью. И как нужно готовиться к этой последней мысли, чтобы она не была гнусным страхом или мукой, ибо в какой кромешный ад погрузится тогда человек? А освобождение? Ничего не желать. Священное и великое слово, которым слишком часто и святотатственно злоупотребляют. Всеобъемлющее бытие неизменное, полное, подлинное, совершенное, окончательное богослияние, завершение круга превращений — нирвана. Бог есть бездна, бездна есть Бог, и мы возвратимся к Богу. Яцек на миг задумался, встряхнул головой и встал. «Зря я заговорил сегодня обо всем этом», — сказал он. «Я просто не способен сейчас мыслить. При попытке напрячь мысль я испытываю страшную усталость и чувствую себя опустошенным. Такое ощущение, словно я на время утратил способность логически рассуждать. Твои речи вызывают у меня странное состояние. Не надо мне больше ничего говорить. Я просто боюсь. В голове страшная путаница. Надо заняться чем-нибудь другим». Индус тоже поднялся. «Я пойду», — промолвил он. «Навещу тебя как-нибудь в другой раз». Яцек воспротивился. «Нет, останься. Я очень о многом хотел спросить твоего совета. Сейчас я просто должен прийти в себя». Он нажал на кнопку звонка, вызывая прислугу. Вошел лакей. Яцек жестом велел ему остановиться на пороге. «Приготовь нам поесть и попроси прийти ко мне посланцев с Луны». Когда лакей вышел, Неанотилока поднял глаза на Яцека. «Что ты собираешься делать после получения сведений о твоем друге Марке?» Яцек уже привык, что этот непостижимый человек читает его мысли еще прежде того, как он выразит их словами, и потому даже не удивился, откуда Неанотилока знает о событиях последних недель. Он лишь пожал плечами. «Пока не знаю. Очень мне эти карлики подозрительны. Похоже, придется строить новый корабль и лететь на Луну». И тут его осенило. Он оборвал фразу и пристально посмотрел на Неанотилоку. «Послушай, ведь ты же мог бы сказать мне, что там с Марком?» Неанотилока отрицательно покачал головой. «Я не знаю. Ведь я уже как-то говорил тебе, брат, что человеческой воле нет границ, но знание ограничено, и сознание не всюду способно достичь. Оно познает глубинные основы, но множество частностей остаются для него сокрытыми, ибо происходит из чуждых источников. Но ведь ты обыкновенно знаешь, о чем я думаю. Когда ты мысленно разговариваешь со мной, знаю. Ты непроизвольно направляешь свои мысли моему духу. Неанотилока положил руку на плечо Яцеку. И все-таки сейчас успокойся и отдохни. Ты ведь сам говорил, что устал. Яцек почувствовал, как под взглядом буддиста мысли у него начали туманиться, и какая-то странно сладостная сковывающая мгла обволакивает все его тело. В сознании у него еще промелькнуло, что Неанотилока своей волей усыпляет его. Он попытался внутренне воспротивиться, хотел крикнуть, вскочить на ноги, но тут его накрыла необоримая лень, погасив сознание до крохотной искорки, чуть тлеющей тем единственным чувствованием, какое только и может существовать в тени. Он полностью утратил ощущение времени и места, в котором находится. И это состояние могло длиться как секунду, так и тысячелетия. Он ничего не хотел, ни о чем не знал, ничего не воспринимал извне. Медленно, медленно возник какой-то звук, какой-то туман, поначалу густой, серый, почти не отличающийся от тьмы, но мало-помалу он становился все светлей, серебристей, растворялся мглою неопределенно смутного рассвета. В Яцеке начало пробуждаться детское бескорыстное и почти безличное любопытство. Что-то возникло у него перед глазами, словно бы очертания странного пейзажа, зеленые поля, освещенные низким солнцем. Через некоторое время он обнаружил, что, хотя не способен определить то место в пространстве, где оказался, тем не менее ясно видит широкую котловину, усеянную небольшими округлыми прудами, по берегам которых растут какие-то неведомые растения. Котловина была замкнута в кольцо высоких гор с иззубренными, покрытыми снегом вершинами. Он попытался установить, где он находится и что тут делает. И еще его страшно мучило то, что, охватывая всю эту картину зрением, он не видит и, более того, не ощущает себя, своего тела, как будто оно стало невесомым и незримым. Он как раз задумался над этим и вдруг осознал, что, несмотря на собственную нематериальность, способен воспринимать внешние события посредством слуха. До него долетали какие-то звуки, напоминающие шум сражения, выстрелы, стоны, крики. Только теперь он заметил, что посреди котловины на высокой обрывистой скале находится город, а вокруг действительно кипела битва. Горстка людей прорывалась сквозь нападающие со всех сторон с воздуха, из земли, стаи не то птиц, не то крылатых рептилий. Четырехглазые чудовища на широких перепончатых крыльях тучами налетали на отстреливающихся людей и разили их сверху. Яцеку вдруг почудилось, что он слышит знакомый голос. Резким напряжением воли он бросил в ту сторону свое сознание. Марк. Да, он и вправду увидел, причем потрясающе ясно. Марк бежал впереди шеренг, поразительно огромный в сравнении со своими карликового роста товарищами. В руке он сжимал оружие, некое подобие длинного ятагана, и указывал им на стены города, багрово-красные, в последних солнечных лучах. Яцек хотел крикнуть, хотел позвать друга. Шум, треск, грохот, словно рушился мир и все поглотившая черная молния. Яцек открыл глаза. Он был у себя в кабинете. Перед ним, по другую сторону стола, сидел Неанотилока, опершись подбородком на сплетенные руки и внимательно смотрел на него. «Я спал?» «Да». «Заснул на минуту». «Что ты видел?» Яцек сразу все понял. «Я был на Луне?» «Да, я хотел, чтобы ты там побывал. Не знаю, удалось ли мне. Ведь ты не мертвое тело, а сознающий себя дух, как и я. Дух никогда полностью не подчиняется другому духу, но ведет с ним борьбу». «Да, я побывал на Луне. Видел Марка. Он там отвоевывает какой-то город у странных чудовищ. Возможно, он и вправду стал там королем, но все равно мне так мало известно. Слишком быстро я пробудился. Ты не мог бы подольше продержать меня в этом состоянии?» «Мне не удалось. Тем более, что мне приходилось быть начеку, следить, чтобы ты не перестал мыслить по-своему, своими, а не моими глазами смотреть на происходящее. Яцек хотел что-то сказать, но в этот момент отворилась дверь. Слуга доложил, что вызванные карлики явились. Они вошли, недоверчиво поглядывая на Нианатилоку. А Рода тот вообще страшно перепугался, потому что одежда буддиста, простой белый бурнус, напоминала ему Хафида, который возил их в клетке. Яцек не дал ему прийти в себя. Стремительно подойдя к жителям Луны, он внезапно задал вопрос. «Зачем вы говорили неправду, будто Марк спокойно правит лунным городом, тогда как именно в этот миг он сражается с чудовищами в котловине, окруженной кольцевым горным хребтом?» Рода побледнел и затрясся всем телом. «Светлейший господин, он действительно ведет войну?» Вдруг он замолчал. Ему пришло в голову, что ведь Яцек никоим образом не может знать, что происходит на Луне, а потому нет никакого смысла рассказывать ему об истинном положении дел. Поэтому Рода надулся и гордо вскинул голову. «Но мне крайне обидно», — промолвил он, как бы продолжая предыдущую фразу, «что ты, господин, ни с того ни с сего обвиняешь меня во лжи. Вести войну — долг и обязанность короля, так что не было бы ничего удивительного, если бы Марк сейчас и вправду был в военном походе, хотя знать это, наверное, не можем ни ты, ни я». Яцек несколько секунд молча смотрел на карликов и, наконец, объявил им. «Я позвал вас, чтобы сообщить, что решил построить новый корабль и отправиться на Луну за своим другом. Хотите полететь со мной?» От недавней самоуверенности лохматого мудреца не осталось и тени. Ноги у него вдруг стали ватными, он снова весь затрясся и пролепетал что-то невразумительное. «Вернуться на Луну!» Вернуться, оказаться снова в городе у теплых прудов, опять быть в окружении учеников и почитающих его членов братства истины. Рода мечтал об этом с первой минуты пребывания на земле. Но при мысли, что ему придется возвратиться на Луну вместе с Яцеком, а возможно и еще с какими-нибудь людьми, и тем вскоре станет известно и про его коварство, и про вранье, что у него по спине побежал ледяной холодок. Рода не знал, как вести себя, какой дать ответ, но тут краешком глаза он заметил, что Моторет, который до сих пор стоял позади него, выдвигается вперед. Страшное предчувствие чего-то ужасного, непоправимого стиснуло ему горло. Он хотел рукой подать Моторету знак, удержать его, но было слишком поздно. «Господин!» — с достоинством обратился к Яцеку Моторет. «Мне кажется, настало время рассказать тебе всю правду». «Молчи, молчи!» — отчаянно завизжал Рода. Моторет, не обращая внимания на его вопли, бесстрашно смотрел в глаза Яцеку и говорил. «Марк вовсе не посылал нас сюда. Мы обманом захватили его корабль и случайно, не желая того, улетели на землю». Яцек страшно побледнел. «А Марк? Он жив?» «Он сражался с шернами. Как ты сам...» «Не знаю только, каким образом догадался». И Моторет стал рассказывать, как после прилета Марка, которому лунный народ сразу же дал имя предвещенного пророками Победоносца, они, считая его обманщиком, повели борьбу с его влиянием и стали объединять всех, кто не верил ему. Моторет рассказывал о его битвах со страшными лунными первожителями шернами, о поражениях и победах, и, наконец, о том, как они завладели кораблем, намереваясь привести помощь с другой недоступной стороны Луны, откуда, как они были убеждены, и прилетел Марк, а вовсе не для того, чтобы лишить его возможности вернуться на родную планету. Единственно, Моторет не сказал, что таков был только его замысел, а не Роды, который хотел всего лишь унизить ненавистного пришельца. «И вот мы, сами того не ожидая, упали на землю», — завершил Моторет свой рассказ. «А что было дальше, ты, господин, наверное, знаешь не хуже нас. Лгали же мы, со страху боясь, что нам тут станут мстить. Мы же слабее вас, одиноки и беспомощны. Но теперь ты знаешь всю правду. Поступай с нами, как считаешь должным. Но если, господин, ты и вправду собираешься лететь на Луну, то поторопись. Марку действительно может потребоваться помощь». Яцек выслушал длинный рассказ, не прерывая Моторета. Лицо его все сильнее хмурилось, брови сошлись в одну линию. Он сжал губы, взгляд его был устремлен куда-то вдаль. «Вы оба полетите со мной на Луну», — бросил он, даже не взглянув на карликов. Моторет согласно кивнул. «Да, господин, полетим». Рода же кивнул, словно бы соглашаясь, но в душе поклялся, что пойдет на все, лишь бы не отправиться в это путешествие, во время которого он окажется в полной власти человека, могущего отомстить ему. Ему хватило недолгого пребывания на земле, чтобы понять, здесь его охраняет закон, равный для всех, и сделать ему ничего не смогут, пока его вина не будет доказана. Да и вообще, разве это не глупость отправляться в полет через межзвездное пространство вместе с другом его смертельного врага? А в голове у Яцека мысль набегала на мысль. Он оглянулся, ища взглядом Неанотилоку, но того уже не было. Очевидно, он тихо вышел из кабинета. Так что посоветоваться было не с кем. И Яцек, сжав голову руками, стал размышлять о судьбе друга, о путешествии, о том, что он оставляет на земле, и что может встретить его на Луне. Здесь ураган, который может сорваться в любой момент. Яцек не хотел принимать никакого участия в грядущих событиях, и все же у него было чувство, что, улетая на Луну, он как бы бежит от борьбы, от возможных опасностей, от окончательного решения вопроса «кто кого?». А если он будет необходим здесь? Если потребуется совершить тот последний страшный акт, исполнение которого он принял на себя, не желая отдавать оружие ни в чьи руки, а его тут не будет, что тогда? Какое мне до всего этого дело? Лечу. Пусть тут происходит что угодно, меня призывает мой единственный друг. В дверях снова появился лакей с письмом на подносе. «От госпожи Азы», — доложил он, кладя конверт на стол. Яцек торопливо вскрыл конверт и пробежал глазами письмо, полностью позабыв о присутствии лунных карликов, которые с пристальным вниманием наблюдали, как меняется выражение его лица. Он медленно опустился в кресло и положил перед собой исписанный листок бумаги. Аза сообщала ему, что вскоре приезжает в Варшаву и довольно долго пробудет здесь, чтобы отдохнуть от выступлений и триумфов. «Хочу, друг мой, чтобы ты был в это время дома», писала она, совершенно позабыв о недавней небольшой размолвке, что произошла между ними. «Потому что мне хочется о многом поговорить с тобой и провести эти дни в твоем обществе. Возможно, в моей жизни многое изменится, и ты будешь первый, кто об этом узнает». «У меня еще есть время», — почти в полный голос произнес Яцек, «пока мне построят корабль». А там, не договорив, он знаком отпустил слугу и карликов, подошел к окну и с печальной отрешенностью прижался лбом к стеклу.